Глава 9. Тень коронации. 15 апреля 1937 года Логу позвонили по телефону и попросили навестить короля в Виндзорском замке через 4 дня. О цели визита ничего не было сказано, но догадаться не составляло труда. «Привет, Лог. Очень рад вас видеть», — сказал король, одетый в серый костюм в синюю полоску, с улыбкой шагнув навстречу, когда Лог вошел в комнату. «Вы можете оказать мне большую помощь?» Лог, всегда остававшийся профессионалом, с удовольствием отметил про себя, что голос его бывшего пациента приобрел более низкий тембр, в точности, как он предсказывал несколько лет тому назад. Причина приглашения вскоре выяснилась. 12 мая, после 5 месяцев на троне, Берти предстояла коронация в Вестминстерском аббатстве. Она должна была стать грандиозным событием, перед масштабом которого меркли и серебряный юбилей Георга V в 1935 году, и даже его коронация, на которой Лок сам присутствовал 2 десятилетия тому назад, во время своего кругосветного путешествия. Во всех городах украшали улицы. Владельцы лондонских магазинов соревновались между собой в стремлении как можно нагляднее проявить свою преданность монарху. Ожидалось, что в столицу будут стекаться огромные толпы народа. Для короля главным предметом заботы была сама церемония, в особенности ритуальные ответы, которые он должен будет произносить в Вестминстерском аббатстве. Сможет ли он выговорить эти слова, не споткнувшись? Не менее устрашающей была прямая трансляция на всю империю его обращения, которое предстояло сделать вечером из Букингемского дворца. С приближением торжественного дня король все больше нервничал. Архиепископ предложил обратиться к другому постановщику голоса, но Доусон, врач короля, отклонил предложение, сказав, что он вполне доверяет Логу. Король согласился с ним. Александр Хардинж, бывший личным секретарем Эдуарда VIII и теперь занимающий ту же должность при его преемнике, высказал предположение, что, может быть, поможет стаканчик виски или какое-нибудь еще стимулирующее средство перед началом церемонии. Это предложение тоже отклонили. Первый раз, встретившись для подготовки, Лок с королем прошли по тексту речи, которую королю предстояло произнести, и внесли в нее значительные изменения. Лог был доволен, видя, что король, хотя и держится несколько напряженно, совершенно здоров и настроен на то, чтобы сделать все наилучшим образом. Перед уходом Лог заметил, какого улучшения добился король, на что тот ответил, что 12 лет назад не согласился бы взяться за это дело. Разговор перешел на Козмо Ленга и его злополучные рассуждения о заикании короля. «Поступок архиепископа ужасен», — сказал Лок, «особенно потому, что уже растет целое поколение, которому и в голову не приходит, что у их монарха затруднение с речью». «Вы на него нападаете?» — засмеялся король. «Вы бы послушали, что о нем говорит моя мать». Беспокойство по этому поводу стало исчезать. После того, как в пятницу 29 апреля король вместе с членами королевской семьи и Ленгом отправился открывать памятник своему отцу и произнес на церемонии открытия свою первую речь в качестве монарха. Лок, посетивший церемонию, был приятно удивлен количеством людей, открыто выражавших изумление тем, как хорошо говорит король. Особое удовлетворение он ощутил, послушав, как один из зрителей сказал жене: «А разве архиепископ не говорил, что у этого человека дефект речи?» На что жена, к полному удовольствию Лога, ответила: «Не надо верить всему, что слышишь, дорогой, даже от архиепископа». В понедельник король отправился вниз по реке в Гринвич открывать новый зал. Он встретил прекрасный прием и хорошо говорил, хотя Лок отметил, что его затрудняло слово «флагман». 2 дня спустя в Букингемском дворце он произнес еще одну, на этот раз благодарственную, речь по случаю получения подарка из Непала. Это была, как вспоминает Лок, ужасная речь, и некоторые слова в ней оказались для короля особенно трудны. Все же главное испытание было еще впереди. 4 мая в половине шестого Лок встретился с сэром Джоном Риттом, чтобы убедиться, что микрофон установлен как надо. Он был закреплен на столе так, чтобы король мог, как он предпочитал, говорить стоя. Король опробовал его, сказав несколько слов из речи, приготовленной для выступления по радио. Он уже побывал на репетиции в аббатстве, и его позабавило то, что все, казалось, хорошо знали свое дело, кроме епископов. Через несколько минут появились обе принцессы со словами: «Папа, папа, мы тебя слышали!» Они слушали в соседней комнате, где был установлен динамик, и были слышны голоса обоих мужчин. Побыв немного в комнате, девочки, как вспоминал Лок, пожали ему руку, застенчиво пожелали спокойной ночи и отправились спать. Все следующие несколько дней король продолжал практиковаться, но результаты были нестабильны. 6 числа в присутствии королевы репетиция шла плохо, и он едва не впал в истерику. Но жена сумела его успокоить. «Он славный малый», — записал Лок. «С ним только надо уметь обращаться». На другой день с помощью Рита и Вуда, звукооператора BBC, они сделали запись речи. Она звучала слишком замедленно, и королю решительно не понравилось. Попытались снова, но в середине речи королю понадобилось откашляться, и пришлось сделать еще дубль. Он был доволен и пошел завтракать бодрым шагом, с обычной веселой улыбкой, записал Лок. Он всегда хорошо говорит в присутствии королевы. 7 числа Рид, с большим интересом принимавший участие в работе над речью, известил Лога, что все граммофонные записи, сделанные в то утро, оставлены в запечатанной коробке у мистера Уильямса во дворце. Он предложил смонтировать из них одну пластинку, которая будет более или менее безупречна, взяв фрагменты из первого дубля и из третьего, чтобы нигде не было никаких огрехов. Эта пластинка, по мнению Рита, не только пригодилась бы в случае какого-нибудь непредвиденного затруднения 12 числа, но и могла бы быть использована для передачи по радио, которая прозвучит для всей империи в течение ночи и следующего утра. А также ее можно передать HMV, как основу для грампластинки, которую они планируют пустить в продажу. В ответном письме Лок настаивал, что окончательное решение остается за Хардинджем, но добавил: «Хорошая запись необходима на случай чего-либо непредвиденного, потери голоса и так далее, а третий дубль с предложенной вами обработкой был бы превосходной основой для грампластинки». Записи обеспечивали своего рода дополнительную страховку, а кроме того, короля ободрили восторженные отзывы в газетах на другой день после речи, произнесенной им в Вестминстер-холле. «Хорошо, что это было не перед микрофоном», — заметил Лок. «Отчасти дело в его нелюбви к микрофону. Она, должно быть, возникала, когда он вернулся из Южной Африки и выступал со своей первой речью на стадионе Уэмбли. Это был ужасный провал, и след от него остался до сих пор. Хотя в аббатстве пугающего микрофона не будет, вечером накануне королю предстояло произнести свою речь перед микрофоном. Лок не мог решить, что лучше – присутствие при этом десятка людей или только его и короля. С обычной речью он справляется почти безупречно, он прекрасно произносит ее и получает при этом удовольствие, но не выносит микрофона», — записал Лок в дневнике. Лок решил, что для трансляции лучше всего подходит комната на втором этаже напротив королевского кабинета, так как она выходит окнами на центральный внутренний двор, и в ней очень тихо. Мажордом обнаружил в подвале старую конторку, покрытую сукном. Ее наклонная крышка поднималась с помощью двух деревянных подпорок, так что поверхность становилась горизонтальной. На ней установили два позолоченных микрофона и между ними укрепили красную лампочку. «Мы попробовали посадить его за маленький столик, но ему удобнее стоять», — писал Лок. «Он доблестный борец. И если слово ему не дается, он бросает на меня такой беспомощный взгляд и тут же продолжает делать свое дело. У него нет никаких существенных огрехов. Велик только страх. В тот же день Логу позвонил его друг Джон Гордон, уже 6 лет занимающий пост главного редактора «Санди Экспресс». Предстоящая коронация и предположение о том, как король справится со своей ролью, вполне предсказуемо вновь привлекли внимание газетчиков к его дефекту речи и к помощи, оказанной ему Логом. Гордон прочел ему статью о короле, в которой, как с удовлетворением отметил Лог, его собственное имя не упоминалось. Даже спустя все эти годы он скорее стремился избегать, нежели искать известности. Часом позже Гордон перезвонил и рассказал, что некто Миллер, назвался репортером Daily Telegraph, прислал в Санди Экспресс статью о короле, начинающуюся словами: «Некий черноглазый, сидеющий человек 60 лет, австралиец, постоянно находится при короле и является его ближайшим другом. Они звонят друг другу ежедневно» и так далее. Лок счел это недопустимым. Очень недостоверно и грубо сработано, и могло наделать массу вреда. Джон спросил, предоставляю ли я ему свободу действий. Я ответил, конечно, писать такое просто безобразие. Джон вызвал автора и сказал ему, что статья недостоверна и может вызвать большие неприятности. Он нагнал страху на мистера Миллера и предупредил, что если тот пошлет свою статью еще куда-либо, то больше никогда, нигде и ничего не опубликует. Мистер Миллер оставил статью у Джона и сказал, что подобное больше не повторится. Джон точно же позвонил мне и сообщил хорошие новости. Слава Богу! Утром 10 мая, за 2 дня до коронации, Лок поехал во дворец. Напряженность обстановки явно действовала на короля. У него были усталые глаза. Он сказал, что плохо спит, а окружающие даже не знают, в чем дело, записал Лок. Я думаю, он сильно нервничает. В тот вечер случилось еще одно неожиданное событие. Логу позвонили по телефону и сказали, что он отмечен в почетном коронационном списке за свои заслуги перед королем. Поначалу он не поверил и позвонил Гордону, который подтвердил это сообщение. Позже он со своей семьей отправился к Гордону, они пили шампанское и праздновали это событие. В откровенном восторге Лок закончил этот день записью в дневнике. «Все великолепно. Кавалер ордена королевы Виктории». Увидевшись на другой день с королем, Лок поблагодарил его за оказанную честь. «Не за что», — ответил, улыбаясь, король. «Вы помогли мне. Я собираюсь наградить всех, кто мне помогал». Он вынул орден из ящика стола, показал его Логу и сказал: «Завтра наденьте его». Королева засмеялась и поздравила Лога. Лок вместе с королем прослушал запись речи. Она вполне годилась для трансляции, но Лок надеялся, что в этом не возникнет необходимости. Произношение Его Величества улучшается с каждым днем. Он все лучше справляется со своей нервозностью, и в его голосе появляются прекрасные оттенки, отметил он в дневнике. Надеюсь, он не будет завтра слишком волноваться. Его Величество молился сегодня вечером. Он такой славный малый, и я очень хочу, чтобы он был замечательным королем.